А кто им чинил взломанную хакерами систему канализации? Кто, как не наши слесари? И это ж надо! В то время, когда мы могучим народным порывом поворачиваем вспять реки, и хакеры вирусом заставляют повернуть назад дерьмо! Дожили! Согласен, подтвердил Бажан. Капиталисты не спохватятся до тех пор, пока их личная машина не начнет душить выхлопными газами в запертом салоне или пока не начнет перемалывать им кости гладильная машина в рабочем цехе. И вот теперь ловите мировое ЧП. Буржуазные политики официально признали, что не могут справиться со своим детищем. Вот так и будет строчить из пулеметов по мирному населению робот-полицейский в Детройте, а в подземке продолжат разъезжать вагоны с парным человеческим мясом! Когда майора настигало вдохновение, прервать ее могла только сирена боевой тревоги. И этот звук наконец-то разнесся по сфере мира. Боевое положение! В глазах у Нур-Цецек мелькнуло ликование. Ну все! Поехали! До отбоя оставалось четверть часа, и полтора десятка салаг мрачно заседали в красном уголке. «Бесполезный мы балласт», — опустив голову, говорил Алибек. «Старшие воевать будут, а мы палубу драить и картошку чистить». Никиту не оставляли мысли о девчонках. 15 000 девчонок срочной службы, базировавшихся на этой сфере мира, отправили на «Звезду смерти», чтобы не смущать американских солдат, прибывших оттуда на совместные учения. В американском обществе, переживающем пуританское возрождение, царил настоящий половой апартеид, по крайней мере, среди рядового состава. «Слушайте, ребята, а ведь не всех девчонок успели эвакуировать. Или я не прав? Или мне так кажется?» – доставал Туи Иона. «Комсорг, ты чего молчишь? Ты чего-то знаешь или предполагаешь?» «Похоже на то», – сказал Ивон. «Небольшой отряд пропал без вести в недрах искусственного маньяка. Связь с ними прервалась». «И боевая операция может начаться, даже если они там останутся?» И он пожал плечами. «Нечестно это!» — сказал Никита. «То есть умом я понимаю, что каждый из нас должен быть готов пожертвовать собой ради уничтожения врага, но это же наши девчонки!» И он согласился. «Комсомольцы своих в беде не бросают. Даже если это светит трибуналом, мы должны рискнуть своим будущим ради смуглянок». Подумал и добавил. И ради рыженьких, шатенок и блондинок тоже. Тайное комсомольское собрание прервало появление горы мускулов, ввалившейся в жалобно вжикнувшую дверь. Видимо, на взгляд солдата Билла отъезжала она в сторону слишком медленно, так что он придал ей ногой боковое ускорение, да так, что дверь заклинила. «Футоэлементы у вас тупые!» — сообщил он. «Зато ты умный!» — пробормотал кто-то. «Ну, а где блэкджек и шлюхи? Или у вас тут не комната отдыха?» Видимо, брат по разуму перепутал красный уголок с кварталом красных фонарей. О явной ошибке ему сдержанно и весомо сообщили комсомольцы, продемонстрировав раскрытые книги патриотического содержания, которые в данный момент официально для офицеров и иных приблуд изучались под руководством комсорга Чобану. «Нас иногда сержант тоже читать заставляет», — посочувствовал Билл. «Даст зубы книжку и говорит: читайте каждые по три предложения, сдохни, но прочитать придется». Глядя в спину Биллу, неторопливо топающему по коридору в поисках нехитрых развлечений, Никита вдруг понял, что делать дальше. Глянул на товарищей, усмехнулся. «Билл нам поможет». «Кто? Этот тупой башка?» Через полтора часа они уже проверяли бортовое оружие. С империалистическими товарищами по обмену договориться оказалось довольно просто. Комсомольцы легко обосновали, зачем им американский учебный катер, пояснив цель кратко и внятно. «За девушками!» «Оу!» – оживились братья по разуму. «За девушками!» Самоволка началась. По дороге к ангару Билл доставал вопросами. «Как будет по-русски? I like your tits!» «Молчи, загнивающий капитализм!» Но заткнуть возбужденных солдат вероятного противника оказалось непросто. Они были сильно оживлены, предвкушая посещение летающего борделя.

Теперь уж поздно пить боржоми. Позиционно Сибирь находилась далеко от звезды и по скорости настолько превосходила неповоротливую сверхбазу, что смысла в погоне не было ни малейшего. Звезда смерти не ферзь. Несмотря на громадную мощь, маневренности в ней не больше, чем у шахматного короля. Не то что конь и слон мамонту скачет. Огромные шары и сфер мира, и звезд смерти разрабатывались как громадные космические базы. Гоняться в космосе за кораблями в их задачи не входило. «Пронесло», — пробормотал Туви. «Пронесет нас после того, как начальство пропесочит», — мрачно констатировал Никита. «Меня тошнит», — сказал Билл. «Ни у кого нет леденцов?» Никита сунул руку в нагрудный карман, достал карамель театральную, молча протянул. Билл тут же зачавкал, засосал. Весь вид его выражал удовлетворение итогом путешествия. «Вкусная штука!» Никита откинулся в кресле и закрыл глаза. Самоволка была организована бездарно и закончилась бессмысленно. «Долбаные ханжи!» «Если бы не их пуританская мораль, девчонки не отправились бы на звезду!» «Но этот дебил Билл, вот он, сидит, сосет и чмокает!» «А наши девчонки где-то в адском чреве сверхбазы!» «Все живы?» — раздался в коммуникаторе голос сибиряка. «Нужна медпомощь?» «Все живы!» — отозвался Алибек. «Синяк у некоторых, ерунда ушибы!» «А как наши капиталистические друзья?» «Сосуды причмокивают», — пробормотал Никита. «Такие дела, они о конфетах думают». В коммуникаторе раздался смешок. «Ну тогда все строим, готовимся к выходу. Добро пожаловать на крейсер «Сибирь». В ангаре вас встретят и проводят на гауптвахту». «Служу Советскому Союзу», — невесело откликнулся Никита, думая о том, что скоро сферы мира ударят планетарными излучателями по звезде смерти, которая станет общей могилой из раскаленной плазмы для всех, кто остался в ее ловушке. Ничего хорошего вызов в рубку командования, как известно, не сулит. «Рядовой Перепенько!» Особенно ничего хорошего не стоит ждать после неудачной самоволки. После удачной тоже, в общем-то, ничего хорошего ждать не следует, но отвечать за несделанное вдвойне обидно. «Вы понимаете, что вы натворили со своими товарищами? Что это? Саботаж?» Политрук крейсера «Сибирь» был молод, очки поблескивали проницательно и строго. За его спиной в иллюминаторе светили звезды, и звезда смерти, казалось, находится прямо за ухом политрука. В углу за личным мобильным пультом сидел полковник космодесантных войск, обсуждая что-то вполголоса с вице-адмиралом. Никита находился в командирской рубке «Сибири», приближавшейся к сфере мира, где служили самовольщики. Похоже, служили в прошедшем времени, где Никиту и его товарищей ждал трибунал, наказание, может быть, и позорная демобилизация. «Сегодня же сдайте военный билет и обмундирование», — скучающим голосом пропесочивал жертву политрук. «Дисциплина — основа советской армии и флота! Ну я крылом!» Все-таки прав был бригадир Кошевой. «Отправили из армии обратно натуральным пендюлем!» — в спину ударило. «Успехов на гражданке, товарищ бывший рядовой Перепенько!» Что-то закоротило в мозгах. Никита развернулся, выпалил. «А только я так вам скажу, товарищ политрук! Под трибунал пойду! Ну а сделанным не жалею!» Политрук хмыкнул, потянулся к папке на столе. Нарочито медленно принялся листать. «И кто ж это такого на поруки взял?» Никита развернулся, как во сне, и направился к выходу. И когда он уже перешагнул порог рубки, раздался голос. «Перепенько, вернитесь!» Голос принадлежал флотскому с погонами вице-адмирала. «Мы, товарищ политрук, все же не Америка. У нас дисциплина безоговорочная, но не муштра. Разницу надо понимать диалектически. Это свиньи какому-нибудь приказали, и он, сука, на мирный город бомбу бросил. А у нас приветствуется личная инициатива!» Назидательно поднял палец политрук Сибири. Вице-адмирал неодобрительно на него покосился. «У американцев назовут тебя лягушкой, они садятся и квакают. А у нас сначала получают разрешение на кваканье», — добавил политрук. Вице-адмирал снова покосился на него и продолжил. Вот что, Перепенько. Мы советские люди. Мы умеем рассуждать и принимать решения. Зная, что за ошибку будет ждать трибунал. Вице-адмирал чеканил слова, намертво вбивая их на электризованный воздух. Но иногда надо рискнуть своей шкурой, чтобы этой самой шкурой не быть. Чему улыбаешься, Перепенько? Выразились вы интересно, товарищ вице-адмирал. У нас во взводе парень есть, Туве Койвисто. Он каламбуры любит и стихи пишет в свободное от нарядов время. Вице-адмирал тоже усмехнулся. Все вы там, как я понимаю, добровольцы. Так точно, товарищ вице-адмирал. Мы все вместе девчонок освобождать полетели. Ну, кроме американцев. Их мы немного обманули. То есть придется расхлебывать международный инцидент еще. Да. Вице-адмирал переглянулся с политруком. Эх вы, тактики, стратеги. Политрук демонстративно закрыл папку с личным делом Перепеньком. Вы же сказали, товарищ политрук, что у нас приветствуется личная инициатива. Приветствуется, наставительно произнес политрук, но наказывается. Так что же нам свою волю, волю советского человека на электронные мозги поменять? Из-под лобья взглянул Никита. А он мне нравится. Неожиданно засмеялся из угла десантник с полковничьими нашивками. Когда-то я тоже был таким зеленым и инициативным. Как раз перед своим первым трибуналом. Ностальгируешь? Откликнулся вице-адмирал. Похмурился, походил по рубке, недовольно буркнул. Отправляйтесь обратно на гауптвахту, Перепенькова, и сочиняйте стихи на пару с Койвисто. Пообедать не забудьте. Ну вот и все. В голове стало пусто-пусто. Можно уже сочинять речь для собрания в сельсовете. Как получил направление на сферу мира, как своими ногами прошелся по палубам знаменитого крейсера «Сибирь», и как в самый разгар атаки на звезду смерти летел назад, на землю, получив «от таку ускорительную пенделюку под сраку», как говаривает дед Тарас. Да, будет что рассказать селу перед тем, как броситься головой в омут. «Все понятно, бывший рядовой!» Никита стоял истуканом, бессмысленно глядя в пространство. «Я спрашиваю, все понятно, младший сержант Перепеньков?» Никита на мгновение задохнулся от неожиданности, но тут же выпалил. «Так точно, товарищ вице-адмирал! Служу Советскому Союзу!» А в это время на земле. Покрутив транзистор, хлеборобы расположились на обочине, выкладывая на газету огурцы, лук и разливая из бутылки кефир. «Военно-космические силы СССР готовятся к атаке, чувствуя за своей спиной поддержку всего трудового народа!» — неслось над полями. «Политическая ситуация, спровоцированная безответственностью империалистических кругов, привела в негодование ООН и вызвала оживленное обсуждение на просторах советской страны». «Ты агроном-то налей, сейчас подойдет». Крышечку из зеленой фольги комбайнер аккуратно кинул в разъезжающую по обочине гусеничную автомусорку. «Не кипишись, Федя, глаз алмаз. Ты лучше скажи, как думаешь, на что скажи, ну заразу, расхреначит или не расхреначит?» «Расхреначит, конечно», чуть заикаясь, как обычно, но вполне уверенно заявил комбайнер Федор, запивая трудовой хлеб кефиром и вытирая рот кулаком. «На прошлой неделе в соседнем районе мотоцикл расхреначили, а тут какую-то звезду». Продолжение и окончание рассказа Татьяны Кигим «В Америке секса нет» в следующем выпуске «Модели для сборки». there's something weird out there in the universe.